После промозглой сырости и зимней тьмы банный зал сиял изразцами и мягким светом хрустальных ламп в руках черных кариатид. На мраморных скамьях в позе патрициев возлежали пятеро мужчин, лучи морской звезды. Их лица расплывались в облаках пара. Среди них я узнал рыбака из Чифалу. Густин опустил мне руку на плечо. «Друзья, сегодня с нами юноша-уникум из цирка». Жестом фокусника он снял полотенце с моих бедер. Я инстинктивно прикрыл живот скрещенными ладонями, но он решительно развел мои руки. «Оскар Тайбеле желает стать нашим другом и братом. Он готов узнать больше и служить делу». «Я правильно формулирую цель вашего прихода, Оскар?» Я кивнул головой, чувствуя, что меня измеряют и обшаривают точно я жеребец на торгах. «Великолепно!» Блеснув зубами, сказал Густин. «Опустите голову, чтобы мне было удобней». Я повиновался. Густин выстриг прядь моих волос и тотчас же спрятал ее в шкатулку. Свет в зале погас, и вместо него зажглись черные свечи. «Раскиньте руки в стороны, как на утренней физзарядке под радио. Широко расставьте ноги. Вот так. Как зовут тебя, вопрошающий?» «Оскар, ты пришел добровольно и с чистым сердцем вкусить от плодов познания?» «Да». Закончив ритуальный допрос, Густин воззвал к стеклянному потолку. «О, великий владыка света и тьмы, духа и материи вселенной, мы посвящаем тебе этого агнца. Мы нарекаем его звездой, новым Адамом. Да сочетаются в нем мудрость змеи, сила льва и чистота ребенка. Все остальное да пребудет от великого владыки света и тьмы. Теперь повернись спиной и наклонись ниже. Еще ниже». Густин силой пытался нагнуть мою голову к полу. Оттолкнув Густина, я резко направился к выходу. Он догнал меня уже у алой портьеры, схватил за локоть и зашептал: «Не надо стесняться. Это всего лишь древний обряд посвящения, отречение от старого и поклонение новому. Вы всегда ощущали себя как мужчина и действовали как мужчина. Но мир разделен на половины весьма условно. И самое совершенное и сильное существо – это не мужчина. И, конечно, не женщина. Это священный андрогин, создатель вселенной. И, поклоняясь ему, вы поклоняетесь великому принципу мира». Густин со злобой дернул мою руку. «Если ты уйдешь, ты убьешь ее». «Нет, ты не уйдешь. Ты сделаешь это ради нее. И эта поза унижения — твоя ступень к божественной свободе».